очень скоро мы увидим Господа. Скоро, очень скоро мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Радость будет там, мы увидим Господа. Радость будет там, мы увидим Господа. Радость будет там, мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Слез не будет там, мы увидим Господа. Слез не будет там, мы увидим Господа. Слез не будет там, мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Аллилуйя, аллилуйя, мы увидим Господа. Смерть побеждена, мы увидим Господа. Смерть побеждена, мы увидим Господа. Смерть побеждена, мы увидим Господа.